Религия Митры, которая имела персидское происхождение, была опасным соперником христианства, особенно в течение второй половины III века нашей эры. Императоры, которые предпринимали отчаянные попытки усмирить армию, чувствовали, что религия может дать весьма необходимую стабильность. Но это должна была быть одна из новых религий, поскольку к ним благосклонно относились солдаты. Культ Митры был введен в Риме, и в нем было многое, что привлекало умы военных. Митра был бог солнца, но не столь женственный, как его сирийский коллега. Это был бог, занятый войной, великой войной между добром и злом, которая была частью персидского верования со времен Зороастра. Ростовцев воспроизводит барельеф, изображающий почитание этого бога, найденный в подземном святилище в Хедернгейме в Германии, и показывает, что последователи этого культа должны были быть многочисленными среди воинов не только на Востоке, но также и на Западе. Принятие христианства Константином было политически успешным актом, тогда как более ранние попытки ввести новую религию терпели крах. Но более ранние попытки с правительственной точки зрения были очень похожи на эту. Во всех случаях возможность успеха одинаково базировалась на несчастьях и усталости римского мира. Традиционные религии Греции и Рима соответствовали чаяниям людей, привязанных к земной жизни и надеющихся на счастье на земле. Азия, имевшая более долгий опыт переживания отчаяния, использовала как более успешное противоядие надежду на потусторонний мир. Из всех них христианство было наиболее эффективным средством утешения. Но христианство к тому времени, как оно стало государственной религией, впитало в себя много греческого и передало его вместе с элементом иудаизма последующим векам на Западе.